После такой арифметики очень трудно привыкнуть к мысли о 500 фунтах, не говоря уже о том, чтобы решить, что с ними делать. А когда он попытался представить себе гору булочек на все 500 фунтов, у него даже потемнело в глазах. «Наверное, вот что», — сказал он наконец, и оператор тут же показал его крупным планом. «Немножко я оставлю себе на память и на рождественские подарки друзьям, а остальные я хотел бы передать дому для престарелых медведей в Лиме». «Дому для престарелых медведей в Лиме», — повторил Рони Обыграйт, не скрывая удивления. «Там живет моя тетя Люси», — пояснил Паддингтон. «Она очень довольна, но, по-моему, им всегда не хватает денег. Мармелад у них бывает только по воскресеньям. Думаю, они очень обрадуются такому подарку». Слова Паддингтона вызвали бурю аплодисментов, которые стали еще громче, когда Рони Обыграйт пообещал от имени телевизионной компании, что, по крайней мере, в течение ближайшего года в доме для престарелых медведей в Лиме не будет недостатка в мармеладе. «В конце концов, — заявил он, — далеко не каждый день победителем телевикторины становится медведь». «Уф!» — вздохнул мистер Браун и вытер лоб. Программа подошла к концу. По экрану плыли титры, а на заднем плане Паддингтон, стоя посреди сцены, принимал бесконечные поздравления. Вот уж не думал, когда покупал телевизор, к чему это приведет. Но чтобы Паддингтон отдал свои деньги, удивлялся Джонатан, он всегда так неохотно их тратит. Осмотрительность и жадность — совсем разные вещи, — мудро ответила миссис Бёрд. И говоря по правде, я очень рада. У меня всегда болело сердце за этих медведей, которые видят мармелад только по воскресеньям. Ведь кроме всего прочего, — продолжала она, — если бы не тетя Люси, мы бы никогда не познакомились с Паддингтоном. А уж за это знакомство, право слова, никакого мармелада не жалко. И все дружно закивали в ответ.